Глава 32. Другие подробности. Мама Тамары Кузнецовой, Ольга Петровна, плакала, и Руслан ждал, когда она успокоится. Хотя, конечно, это кощунство ждать, когда успокоится мать, оплакивающая дочь. Дети должны хоронить своих родителей. Обратное противоречит природе и всему пониманию жизни. Может, воды? Она замотала головой. «Спасибо, не надо». За годы с множеством бесед с пострадавшими, с родственниками убитых, Аванесов так и не смог привыкнуть к женским слезам, к горю. Он нервничал, терялся и не знал, как себя вести. Наконец Ольга Петровна вытерла слезы, но он видел, что она продолжала плакать сухими глазами, потому что боль охватывала материнское сердце и душу и словно рвалась наружу. Но у него вариантов не было. Следователь должен задавать свои вопросы и цеплять опять по-живому, потому что ему обязательно надо найти подонка, который лишил девушку жизни. «Вы часто с дочерью ходили на симфонические концерты в большой концертный зал?» «Нет, впервые. Тома сама купила билеты. Я еще удивилась, говорю, я ничего не смыслю в музыке, а она... Вот и начнем разбираться. Наивная она была. Ваша дочь в последние месяцы встречалась с молодым человеком по имени Александр. Она рассказывала вам о нем?» И еще, Тома никогда не упоминала имя Рита в каких-нибудь разговорах? Нет, про Риту не упоминала. А что касается ухажеров, тут Ольга Петровна слабо улыбнулась, этого не может быть, она собиралась замуж за Кирилла. Бывает, что дочери не делятся с матерями о сокровенном. Это не про Тому, она была открытым человеком и вся на виду. А и она бы не стала обманывать Кирилла. Он очень ранимый. Он любил Тамарочку, они вместе с детства. Я другого молодого человека с ней и не представляю. Вот так мать не знает о том, что дочь была влюблена и строила планы совсем на другого зятя. Значит, надо приглашать Кирилла. Ревность — это мотив, который не вычеркнешь. И сколько на своем веку Аванесов повидал таких Ромео, которые не смогли пережить, что девушка делает выбор не в его пользу. Мужская ревность слепа и прямолинейна, даже незатейлива. Основное средство в ее арсенале – набить морду сопернику, подкараулить у подъезда. Но Кирилл против Саши – дохляк, мальчишка. Куда ему тягаться с бывшим участником горячей точки? И по статистике летальные исходы в случае с мужской ревностью редки. Это женская ревность не способна прощать. Аванесову вдруг пришла на ум прочитанная когда-то фраза «Женская ревность – это змея с зелеными глазами». Ну, конечно, девчонка с зелеными глазами – это Ритка. Она никогда бы не простила, что Саша променял ее на Тамару. Итак, любовных треугольников два – Тамара, Саша, Рита. Этот треугольник очень опасен из-за взрывной Риты. Другой треугольник – Тома, Саша, Кирилл. И здесь слабым звеном мог оказаться только Кирилл. Каждый из треугольников жил своей жизнью. Треугольник – самая простая, замкнутая, прямолинейная фигура. Математика утверждает, что треугольник – фигура не изменяющаяся. В нем нельзя сдвинуть или раздвинуть никакие две стороны, в отличие от иного многоугольника. В нем даже нельзя изменить ни один из углов. Его можно только разорвать, разломать, уничтожить, что и произошло с каждой из треугольных фигур. Руслан вспомнил охранника универсама по имени Кирилл. У молодого человека была неприметная внешность. Есть такой тип людей, вроде все на своих местах, и нос, и рот, и глаза. Но вот если все это собрать в единое целое, то лицо словно теряется и становится размытым, растушеванным. Глаза у юноши были с поволокой, и он смотрел все время в сторону, производя впечатление нездорового человека. «Пожалуй, Кирилла надо задержать и немедленно». Аванесов сделал звонок своим ребятам и поспешил на встречу, которую он не мог отменить. Тема промсвязи вроде как и не имела прямого отношения к убийствам девушек, не ложилась в общий контекст происшествия, но это было для него самым ярким штрихом в портрете Шинкова. Старое дело об акциях промсвязи нужно Руслану, чтобы понять главное и перестать обращать внимание на белый цвет основы. Аванесову очень хотелось дорисовать портрет мэра. Учительница Нина Семеновна Иванова оказалась на удивление милой старушкой, хранившей в памяти множество историй, в том числе и про семью Саватеевых. Очень славные были люди, приятные, образованные. С главой семейства мы только раскланивались, а вот с супругой его и их сыном Сашенькой были хорошими знакомцами. Она так и сказала – знакомцами. Сашина мама работала режиссером на радио. Творческая женщина, разбиралась в классической музыке, и Саше прививала вкус. Я у Саши в классе вела русский язык. Я, знаете ли, окончила в свое время Московский университет. «Да как же вас, дорогая Нина Семеновна, к нам в такую провинцию занесло?» – удивился Аванесов. Она рассмеялась, и смех у нее был нежный и заразительный. «Любовь, молодой человек, любовь. Самое, что ни на есть, красивое чувство и прошлого, и настоящего. Но ведь вы про Сашу пришли расспрашивать, а не слушать истории безумной старухи». «Не наговаривайте на себя, Нина Семеновна». Но она вернулась к главной теме. Саша Саватеев был способным мальчиком, воспитанным, с товарищами ладил, да и конфликтов в классе у него не было. Правда, помню один любопытный случай. Я отправила двух мальчиков прямо с урока в парикмахерскую. Раньше ведь такие установки были, что мальчикам с длинными волосами в школу ходить не полагалось. Саша долго возмущался, что это насилие над личностью, и вышел с ними из класса в знак солидарности. Он вообще был таким мальчиком, что родил за справедливость, и дети это знали и уважали его. Глаза Нины Семеновны лучились добротой, и в них пряталась хитринка. В конце урока они вернулись из парикмахерской, все трое пострижены наголо, в знак протеста, так сказать. Дети в классе то смеялись, то гудели, и конец урока был сорван. Я была в шоке. Я даже извинилась перед детьми, что они меня не так поняли. Конфликт, собственно, был исчерпан. Сейчас Саша, конечно, такой поступок не совершит, побережет прическу, она у него модная. Аванесов думал, что ослышался. Он замер, как барс перед прыжком. А какую прическу сейчас носит Саша Саватеев? Обычную, молодежную. А вы его давно видели? Полгода назад. Он, конечно, изменился очень. Вряд ли можно в нем узнать маленького мальчика. Стал таким серьезным молодым человеком, но душа, думаю, у него осталась светлая. Вы его по душе узнали? Молодой человек, не делайте из меня идиотку. Генеральная прокуратура, как мне известно, опять запросила дело об исчезновении Саватеева. Аванесову показалось, что он сходит с ума. «А вам откуда известно, Нина Семеновна?» «Так это я в Генеральную прокуратуру писала десятки писем. У меня и ответы есть. Она достала откуда-то письма на официальных бланках. Вот, полюбопытствуйте. Очень оперативно, между прочим, отвечают населению». Аванесов восхищенно присвистнул. «Ну, женщины пошли. Одна запросто дозванивается до самого президента и заставляет чиновников напрягаться. Другая в очень почтенном возрасте ведет переписку с Генеральной прокуратурой». Нина Семеновна, словно предвидя его вопросы, скромно заметила. Я думаю, вы тоже надеетесь на то, что справедливость восторжествует». Руслан молча кивнул, а в горле зацарапало, как в детстве, когда ему хотелось заплакать. Он наклонился и поцеловал ей руку. «Вы большая умница, Нина Семеновна. А вы где его видели, Сашу Саватеева?» «Да в булочной, милый человек, в булочной». «В какой булочной?» «Да здесь, за углом, на соседней улице. Полгода назад, я же говорила, он изменился очень. Стал на маму похож. Он вас тоже узнал?» «Да что вы! Кто обращает внимание на старух?» Со спокойной улыбкой сказала она. «Все думают, что я давно умерла». И засмеялась нежным, почти девичьим смехом. «А мне только 95, и я хочу еще немного пожить, отметить хотя бы столетие». «У вас есть фотографии Саши Саватеева?» «Фотография его выпускного класса где-то была. Первое время меня ученики навещали, звонили, а потом завели семьи и поразъехались кто куда. Ходили слухи, что Саша уехал за границу после смерти матери. Я пыталась его найти, когда она умерла, но мальчик исчез, словно растворился в пространстве, и вот нате, в булочной, за углом». Нина Семеновна достала пухлые альбомы и тонкими пальцами, обтянутыми сухой кожей, начала перебирать фотографии. Ноготочки у нее были тоненькими, но с маникюром. «Сейчас альбомов почти ни у кого дома нет», — подумал Руслан. «Все хранят фото в компьютере, снимки не потрогаешь руками, не прижмешь к груди». Из множества альбомов бывшая учительница открыла красный в Софьяновом переплете и гордо сказала: «Это я после окончания МГУ». С черно-белой фотографии улыбалась молодая девушка с косой. На ней было скромное платье до колен, по нынешним временам старомодное. Девушка выглядела такой счастливой, молодой. Аванесов от души сказал: «Обалдеть, какая вы красавица!» «Была, не скрою», — кокетливо улыбнулась старушка. «А вот и Сашин выпускной класс. 23 человека, 6 мальчиков». Руслан вглядывался в юные, незнакомые лица. Нина Семеновна молчала и ждала, когда он закончит изучать фотографию. «Я никого знакомого тут не нашел. Впрочем, я ведь не знал Сашу Саватеева. Помогайте, Нина Семеновна, где ваш любимый ученик?» И осторожно уточнил: «Вы точно его узнали полгода назад?» «Молодой человек, я не только рассказывала ему правила орфографии и пунктуации, но и бывала дома у Саватеевых. У него был такой цепкий взгляд, как будто он сверлил человека буравчиками. Это ему от мамы в наследство досталось. И вы хотите сказать, что через десятки лет в булочной вы углядели буравчики?» Она кивнула и сухоньким пальцем показала на мальчика во втором ряду. «Вон он, Саша Саватеев». Аванесов просто подпрыгивал на стуле, так ему не терпелось разглядеть подростка. Он смотрел на фотографию внимательно несколько минут и пытался вспомнить, видел ли он где-то этот небольшой носик и пухлые щечки. Он не сразу понял, кому могут принадлежать эти глаза-буравчики, и мысль, которая внезапно возникла, показалась полнейшим абсурдом. Но когда части головоломки соединились в одну, Аванесов даже крякнул от удовольствия. «Ну, Нина Семеновна, ну вы даете». Со знакомыми женщинами ему в последнее время несказанно везло.